Глава 25. Неплохо, неплохо. Я оценивающе разглядывал себя в зеркале. Форма Красной Академии была красной, точнее, темно-бордовой. А если еще точнее, то темно-бордовыми были брюки и китель с высоким воротом. Только на кителе швы и пуговицы бронзовые, а на брюках по бокам необычная вышивка такого же цвета. Рубашка белая, а ботинки черные. Еще есть накидка с гербом Академии, но я ее не стал пока надевать. Ладно, пора уже идти. Я взял небольшой чемодан, купил его вчера специально для Академии. Первый чемодан превратился в мое хранилище для ингредиентов. У дверей комнаты меня уже ожидала Лера. Мощная служанка поклонилась мне и последовала за мной в сторону лифта. «Ира уже готова?» – спросил я. «Да», – басовито ответила Лера. «Она ожидает вас у лифта». На наши проводы проснулась половина родичей. А время раннее, 6 утра. Увидел Иру. Она стояла и равнодушно смотрела перед собой, словно совсем не волнуется. Хотя это явно не так. «Выглядишь классно», — я показал ей большой палец. Форма у нее была похожа на мою, только вместо брюк — юбка, а вместо строгого кителя — более мягкий жакет. «Вы оба выглядите превосходно», — с гордостью сказала Амина. «Давно у Юсуповых не было таких студентов». «Это совсем не обидно, ба», — вздохнул Илья. Кто-то захихикал. Мы немножко постояли, поболтали. Ира обнималась со всеми. Она в академию надолго. Особенно тепло прощались с девочкой-вдовушки, Астра, Августина и Елизавета. Ира для них как дочь, я это давно заметил. «Ой, бомж тут, стоит, грустит». Я подозвал его. Бомж удивился, но подошел. «Отойдем?» – кивнул я. Бомж напрягся. Мы прошли несколько метров, и я остановился. Стоял, убрав руки в карманы, и смотрел в сторону коридора. Бомж явно нервничал. «Ты справился с моим заданием», – тихо сказал я. «Ты доказал свою компетентность». «Спасибо, юный господин», – дрогнувшим голосом ответил бомж. «Это было честью для меня, и ваша награда...» «Новое задание будет гораздо сложнее», — я посмотрел ему в глаза. «Нашему роду требуется контрразведка, займись ею». «Что?» — бомж растерянно заморгал. «Но, господин, я слесарь, и я алкаш». «Но ты и не детектив, так? А предателя нашел. Просто верь в себя. Секрет твоего успеха кроется в тебе самом, Сергей. Удачи!» Похлопав его по плечу, пошел к Ире. Она уже со всеми попрощалась, и вместе с Марго ждала меня. Бомж остался позади. Интересный человек. Он разгадал тайну синей мочи и реально смог найти предателя, хотя я совершенно не надеялся на него. Пусть ищет людей, нанимает работников. Вдруг что-то получится. Особо на него не надеюсь, но лучше пусть будет занят работой, а то совсем захандрит. Главное, что он верен роду. В нашем случае это гораздо ценнее, чем профессионализм. Остановившись у открытых створок лифта, я повернулся к родичам и махнул им: «Не скучайте тут». За мной в лифт последовали Ира и Марго. Втроем мы перенеслись в Екатеринбург, а оттуда воспользовались другим перемещающим лифтом, чтобы попасть в столицу. Стоять в очередях было довольно скучно. Сперва к лифту в столицу, затем к перемещающей арке, чтобы портануться на парковку Академии. Там у Марго проверили документы и передали нас мрачному старшекурснику, который даже не посмотрел в нашу сторону. Насколько я понял, он отрабатывал свое наказание. Что я могу сказать о Красной Академии? Она была обычной. Кирпичная стена, за которой несколько скучных зданий. Больше похоже на дом престарелых, реклама которого мне постоянно попадается. Нет ни фонтанов, ни парковок. Все строго и скучно. «Как-то тут», — Ира попыталась подобрать слова. «Неуютно», — подсказал я. «Да, согласна». Понимаю, почему Ира так подумала. Мы шли по территории Академии, и нам часто попадались студенты. Все мрачные, угрюмые, смеха нигде не слышно. «Тут вы будете жить». Старшекурсник остановился у мрачного 4-этажного здания и повернулся к нам. «Комнаты выбивайте сами». «Выбивать комнаты?» – не поняла Ира. Парень не стал ничего объяснять и молча ушел. «Не так я себе представляла учебу», – прошептала Ира. «Для магов очень полезен стресс», – пояснил я. «Он помогает раскачивать источник. Тут еще нормально все, раз по дороге мы ни одной драки не встретили. Сам я не застал появления первой академии, а вот мои дети очень даже. Впрочем, мне и мой учитель достаточно стресса доставлял. Помню, однажды я проснулся в Поднебесной, в каком-то опиумном притоне с долгами по шею. Ох, и весело было искать путь домой». «И что мы будем делать?» Ира растерянно посмотрела на меня. Я мысленно вздохнул. «И вот ее собирались отправить сюда одну? Сперва мы добудем информацию», — я огляделся. Увидел низенькую девушку в очках, которая крепко прижимала к груди учебники и куда-то спешила. «Постой», — я махнул ей. Девушка ускорилась. «Дам камень силы за помощь первокурснику!» Она замедлилась и посмотрела на нас, затем медленно подошла, словно готовая в любой момент драпануть как лань. «Как тебя зовут?» — миролюбиво спросил я, протянув камень силы. «Анжела», — тихо ответила девушка, быстро забрав оплату. «На каком ты курсе учишься?» «На втором». Девушка внимательно посмотрела на Иру и столкнулась с ее холодным взглядом. Анжела вздрогнула и отвела глаза. «Ха, не зря я Иру проклинал. Подскажи, как нам поселиться в общежитии? Или по разрешению жителей комнаты, или через дуэль?» Так же тихо ответила Анжела. Я задумчиво оглядел четырехэтажное здание. «Расскажи подробнее». «В общежитии 6 этажей», пояснила она. 2 подземных и 4 надземных. Первокурсники обычно занимают нижние этажи или первый». «Кажется, понял. Получается, чем выше этаж, тем лучше условия, раз перваков вниз согнали. А кто живет на 4-м этаже? 3-й курсники. Анжела вжала голову в плечи. В это время мимо нас прошел смуглый темноволосый парень. Невысокий, но с таким надменным видом, что сразу захотелось пнуть его. Незнакомец остановился и обратил внимание на Анжелу, точнее на камень силы в ее руке. Затем он протянул руку и посмотрел ей в глаза. Девушка вздрогнула, на негнущихся ногах подошла к нему и передала камень силы. Парень сунул его в карман, с презрением посмотрел на нас сыро и спокойно вошел в общежитие. «И что это было?» – спросил я, когда вернулась бледная Анжела. «Это Виктор Харрис», – прошептала она. «Зачем ты отдала ему камень силы?» «Потому что он так захотел». Девушка вжала голову в плечи. «Виктор очень опасный человек. На его счету 4 трупа. Его лучше не злить. И вам не советую с ним связываться. Если что-то попросит, сразу отдавайте». Я хмыкнул и спросил. «На каком он курсе?» «На 3-м». «А какой магией он владеет?» – продолжил я. «Почему вы задаете такие вопросы?» – Анжела нахмурилась. «Он подмастерье школы темной магии, некромант. Если это все, то я пошла». «Держи», – протянул ей 2-й камень силы. «У меня еще остались вопросы». На лице Анжелы появилась борьба. Ей явно не хотелось связываться с какими-то психами, а она нас именно такими и видит. Но в то же время камни силы на земле не валяются, это весьма ценный ресурс. «Ладно, задавайте». Она забрала оплату и тут же сунула в карман. «Как именно происходит выбивание комнаты? Есть какие-то правила, о которых я должен знать? А еще расскажи про инициацию источника. Когда она пройдет и как нас об этом будут извещать?» Анжела терпеливо ответила на все вопросы. Мы с Ирой ее внимательно выслушали. «Спасибо». Кивнув Анжеле, я направился в общежитие. Девушка пошла за нами. Хочет посмотреть, как новички будут заселяться. Изначально она явно шла не в общежитие. Тут весьма чисто, заметил я, когда мы вошли и оказались в просторном вестибюле. «За чистотой следят надзиратели», – тихо сказала Анжела. «Если кто-то будет мусорить, его сразу накажут». «Это которые в черных формах?» – уточнила Ира. «Видели мы по пути парочку таких». «Да, они», – Анжела кивнула. «Можете оставить свои чемоданы тут. Вестибюль просматривается камерами. Никто не посмеет тронуть чужие вещи. За это сразу вылет». Девушка указала в угол, где уже стояли несколько чемоданов. Мы с Ирой оставили там свои, и я направился к лестнице, которая вела наверх. «Тебе лучше спуститься на 2-й подземный этаж», – дала совет девушка. «Вы опоздали, вам будет сложнее заселиться». «Зачем мне идти вниз?» Я удивленно посмотрел на нее. «Этот Виктор, он в одноместной комнате живет?» «Да», — непонимающе кивнула Анжела. «Но зачем? Ты же не собираешься?» «Мне он не понравился», — признался я. «Выброшу этого Виктора из комнаты, пусть себе новую ищет». Наш разговор услышали два студента, которые поднимались по лестнице впереди. Они обернулись и удивленно уставились на нас. «Ты шутишь?» — спросил меня один из них. «Я никогда не шучу», — серьезно посмотрел на них. Ира позади хмыкнула, думая, она хотела хихикнуть, но не получилось. Вместе мы поднялись на последний этаж и пошли по коридору, в котором находились комнаты для парней. На каждой двери висела табличка, на которой с помощью магии были выжжены имена студентов. Всего в этом общежитии есть три вида комнат. Четырехместные, двухместные и одноместные. При этом по размеру они одинаковые. Как и сказала Анжела, чтобы поселиться, надо либо получить разрешение соседей, либо выбить место силой. Например, захочет Ира поселиться в четырехместную комнату, в которой занято три места, а соседки ей запретят. Единственный выход – вызвать любую из них на дуэль и победить. Доказать свое право, так сказать. Если хочется попасть в двухместную, то нужно победить одного из жителей этой комнаты. То же самое и с одноместной. Странные правила, которые с самого старта заставляют первокурсников стрессовать. Они ведь и драться еще нормально не умеют. Жестоко, что тут скажешь. Я, наконец, нашел табличку с именем Виктора и остановился у двери. Пока мы с Цирой и Анжелой шли, за нами собралась небольшая процессия из студентов, до которых дошли слухи о моих намерениях. Найдя взглядом небольшое круглое отверстие возле замочной скважины, я вынул жезл и ткнул в него. Отверстие загорелось алым, знак вызова на дуэль. Студенты тут же зашептались. Никто не ожидал от меня такого безрассудства. Дверь резко открылась, на меня уставился тот самый парень, который забрал у Анжелы камень силы. Позади него стояли два умертвия, высушенные трупы с руками до колен. Неплохо для столь юного возраста. «Ты еще кто?» – прошипел Виктор. «Какого ты тут делаешь, баран?» Эх, жаль, нельзя стукнуть его. Но сражаться можно лишь в дуэлях, иначе будут штрафы и наказания. «Ты можешь сдаться», — предложил я. «Собирай вещи и выметайся из этой комнаты. Теперь она моя». Виктор прищурился. Он посмотрел на алый круг в двери, затем снова на меня. Видимо, давно его никто на дуэль за комнату не вызывал. «Ну пошли», — он хмыкнул. «Ты с какого курса, клоун? Впервые тебя вижу». «Не тяни время, у меня еще дела», я направился по коридору. Студенты расступались передо мной и провожали странными взглядами. Анжела была бледной и явно напуганной, а Ира молча следовала позади. Она не сомневалась в моих действиях. Они спустились в вестибюль, и я направился по коридору. Анжела говорила, что где-то там дуэльный зал. Кстати, такие залы есть в каждом здании академии. Слухи о предстоящей дуэли разнеслись со скоростью пожара. Я только успел осмотреть просторное помещение с рингом в центре и зрительскими местами, как показался надзиратель. Угрюмый мужик лет 30 с коротким ежиком волос подошел ко мне и спросил: «Ты кто такой?» «Руслан Юсупов, первокурсник». Я вынул из кармана красный студенческий билет. «Мы с Ирой получили по такому на входе». «Первокурсник?» – удивился надзиратель. Он проверил мой билет и вернул его. «Ты вызвал на дуэль Виктора Харриса?» «Да, так и есть». Мужик посмотрел на меня, как на дурачка, и пошел к арене. Я хмыкнул и последовал за ним. Места для зрителей стремительно наполнялись. Не прошло и 5 минут, как свободных мест почти не осталось. Думаю, тут собралась половина общежития, если не больше. Лекари тоже пришли. И, судя по их постным лицам, дуэли для них рутина. А вот и мой противник появился со своими умертвиями. «Какой изощренный способ самоубийца», — хмыкнул Виктор. «Ты хоть понимаешь, что творишь, идиот?» «Я же просил не тянуть время», — махнул рукой. «Быстрее начнем, быстрее закончим». Парень скривился и оскалился. Он остановился на другом конце дуэльной площадки в 15 метрах от меня. «Готовы?» — спросил надзиратель. «Да», — я кивнул и подал в жезл ману. «Готов», — усмехнулся Виктор. У него на боку висел чехол с небольшим посохом, но некромант даже не потянулся к нему. Думает, что на меня хватит и у мертвей. Включая купол, надзиратель зачитал заклинание. С перстня на его пальце сорвалась искра, и пол под ногами покрылся едва заметными рунами. Дуэльную площадку накрыл прозрачный купол. «Начинайте!» Надзиратель щелкнул пальцами и раздался хлопок. Два умертвия тут же бросились на меня. Виктор продолжал стоять, не собираясь что-то делать. Да уж, ну и кретин. Он даже манодоспех не активировал. А ведь на это нужно время, если нет большого опыта. Но ничего, тогда же проще будет. Я поднял жезл и махнул им несколько раз, посылая простенькие лучи в умертвий. Хочу проверить, насколько крепки их тела. Оба луча попали в цель и пронзили грудь у мертвей. Монстры некроманта дернулись, но не более. Но главное, атака пронзила их плоть. Значит, эти уроды даже не прошли через укрепление. Я легко ушел в сторону, уклоняясь от когтистой руки первого умертвия. Второй резко прыгнул на меня, но и от него я уклонился. Куда им до моей скорости? Я три уровня ритуала Шиммерса прошел. Мое тело гораздо гибче, чем у любого подростка. «И это все?» — громко спросил я. Толчок под колено заставил рухнуть первого умертвия. Арканом зацепил ногу второго и дернул вверх, заставив того пролететь мимо меня и покатиться по земле. Первый, даже не встав с колена, резко бросился на меня, протягивая длинную руку. Хочет хотя бы поцарапать, когти явно заражены. Я пинком отбросил руку и сразу ударил ногой в плечо умертвия, заставив того рухнуть на бок. Мгновения хватило, чтобы резко приблизиться и ткнуть жезлом в висок монстра. Несколько рун на моем концентраторе вспыхнули, мощный поток энергии влился в голову умертвия. Щелчком башка твари взорвалась. Я резко отпрыгнул и пригнулся, пропуская над собой руку второго умертвия. Ткнул ему жезлом в спину, и грудная клетка монстра с мерзким треском раскрылась, подобно расцветающему нарциссу. Во все стороны брызнули ошметки мертвой плоти и осколки костей. Бой продлился секунда три. Бледнеющий Виктор только успел посох достать, когда второй монстр рухнул на землю. Повернувшись к нему, я несколько раз махнул жезлом. Как и говорил, на создание манодоспеха нужно время, и Виктор не успел его создать. Сперва в него врезался толчок, а пока он с воплем летел спиной вперед, вдогонку прилетели два луча и один топорик. Виктор рухнул на землю и покатился, разбрызгивая кровь. Топорик прилетел в руку и отрубил несколько пальцев, а лучи пробили ему плечо и живот. Руны на полу слабо вспыхнули, купол исчез. «Победа за Русланом Юсуповым!» – удивленно объявил надзиратель, доставая смартфон. К стонущему Виктору подошли лекари. «Я Руслан Юсупов», – громко сказал, оглядывая студентов. «Они еще не поняли, что сейчас произошло. Сегодня я и моя сестра Ира прибыли в академию и поступили на первый курс. Надеюсь, мы сработаемся». Я широко улыбнулся. «Первокурсник без инициации победил некроманта-подмастерья?» — громко спросил какой-то студент. И сразу после его слов в дуэльном зале стало шумно. Никто не мог поверить, что такое вообще возможно. Я же стоял и улыбался, осматривая студентов. Ко мне подошел надзиратель и сказал: «Через полчаса можешь заезжать в комнату. Ее подготовят к твоему приходу». «Отлично», — я кивнул. Казалось, надзиратель хочет что-то сказать, но он слегка покачал головой и удалился. Я подошел к Виктору, которого перекладывали на носилки двое лекарей, лысеющий мужик и девушка лет 20. Виктор был без сознания. «У него вот в этом кармане мой камень силы», — сказал я мужчине, указывая пальцем. «Можно я верну?» «Ваш камень силы?» — лекарь удивился. «Нет, это запрещено». Девушка фыркнула, залезла в карман Виктора и вытащила камень силы. Она бросила его мне и сказала: «Наконец-то кто-то проучил этого урода. Надеюсь, у него плохо приживутся пальцы». Мужчина нахмурился, но не стал спорить. «Спасибо». Я улыбнулся и внимательно посмотрел на пальцы, которые лежали на груди Виктора. Их обработали магией, поэтому вряд ли возникнут проблемы с их приживлением. Разве что лекарка вмешается, а судя по отвращению на ее лице, это вполне возможно. Лекари ушли, а я нашел Иру и Анжелу, вторая так и не ушла. «Как ты это сделал?» – она уставилась на меня. Из-за круглых очков ее глаза казались больше, и это выглядело забавно. «С помощью магии и жезла», – пояснил я, передавая ей камень силы. Анжела зависла. Затем мотнула головой и пробормотала. «Постараюсь не задавать глупых вопросов». «Это было круто», – Ира улыбнулась. «Мне понравился ваш бой». «Пойдем искать тебе комнату», – предложил я. «Анжела, а ты где живешь?» «С первокурсницами», – девушка смутилась, – «в четырехместке». «Ира, думаю, тебе нужно отобрать у кого-нибудь двухместную комнату», – я усмехнулся. «Анжела не против пожить с моей сестрой и помогать ей по мелочи?» «Я?» – девушка захлопала глазами. «Ты и ты», – я кивнул. «Идем». Зашагал в сторону лестницы. «Конечно, не против». Анжела быстро догнала меня, но... «Неужели Ира такая же сильная, как ты?» «Нет, чуть-чуть слабее», — я улыбнулся. «Но, думаю, с двумя первокурсницами легко справиться». «Думаете?» — спокойно спросила Ира. «Но это она из-за проклятия спокойной выглядит. Без него фонтанировала бы неуверенностью». «Конечно, я в этом абсолютно уверен». Посмотрел на нее и одними губами прошептал «Ритуалы». Ира прошла через ритуалы Яксуры и Шиммерса. И это я не говорю о проклятии ледяного сердца. Вчера я узнавал, Ира уже на уверенном уровне освоила аркан и толчок. Этого хватит, чтобы выбить одноместку у первокурсника. Но Ира не привыкла быть одна, ей будет проще с Анжелой. Хотя бы в первое время, а позже, если захочет, легко переселится. «Первокурсницы тебе не соперницы», — уверенно заявил я. «Тем более те, кто не прошли инициацию. Анжела, посоветуешь, кого тут можно наказать?» Девушка задумалась, нашла кого-то глазами и улыбнулась. «Да, думаю, могу». Две девушки, обе блондинки, с кислыми лицами сразу сдались. Они слышали наш разговор и не особо надеялись на победу после того, что я показал. Да и Ира внешне выглядела, как уверенная в себе девушка. Она с королевским спокойствием приняла капитуляцию незнакомых первокурсниц, хотя по едва уловимым признакам я понял, что она удивлена. Через минут 10 девушки заселились в новую комнату. Анжела выглядела по-настоящему счастливой и была очень рада, что не струсила и откликнулась, когда я ее позвал. Она так и сказала: «Моя комната еще не была готова, поэтому я решил заселиться туда уже после инициации источника и проверки потенциала. Мероприятие как раз начнется через 10 минут. Уверен, Ира будет сильно удивлена, когда наступит моя очередь. Ведь я решил выбрать другое направление магии, не ритуалистику. Впрочем, позже она все поймет». Замок Юсуповых. В каморке было темно. Лишь лучик света с трудом пробивался сквозь жалюзи, освещая лежащий на полу лист с загнутым углом. Страницы из доклада Маши по синей моче. Время шло. Лучик медленно поднимался. Он осветил слова, которые Толик накорябал на столе. «Дедушка-бомж». Луч мельком показал детективную стену с уродливыми рисунками, гвоздиками и разноцветными нитками. Бомж сидел на своей кровати. Сгорбленный, он запустил пальцы в волосы и не двигался. Когда предатель был найден, когда юный господин наградил его, старика переполняла радость. А потом в гостях у Разумовских до Сергея дошла истина. Все кончилось. История детективной группы завершена. Они выполнили задание, нашли предателя. Миссия выполнена. Не будет больше никакой детективной группы, не будет расследований, слежки. Жизнь снова станет серой и скучной, как это было раньше. Но вот юный господин дал ему задание – создать контрразведку для рода. Проблема была в том, что бомж даже не представлял, как подступиться к задаче. И эта беспомощность сжигала его изнутри. Сергей боялся разочаровать юного господина, очень боялся. Простонав, бомж с трудом поднялся. Он окинул взглядом свою пустую каморку. После завершения расследования никто не приходил сюда. Как и раньше, она пустовала. Старик подошел к своей детективной доске и дрожащими пальцами коснулся гвоздиков. Из его глаз покатились слезы. Сердце заболело. «Я всего лишь старый алкаш», – прошептал он, хватая ртом воздух. «Что мне делать?» Небольшой приступ паники прошел через пару минут. Бомж дрожащими руками вытер слезы и вновь оглядел свою каморку. Он подобрал листок из доклада Маши и положил его на стол, аккуратно поправив уголок. Провел пальцами по столу, прямо по надписи Толика, и застыл. «Дедушка-бомж», — шепотом прочитал он. Его взгляд застыл на втором слове. «Бомж». В голове раздались слова юного господина. «Секрет твоего успеха кроется в тебе самом». «Секрет? Кроется во мне», — отчеканил старик. Он вздрогнул, в его глазах появилось осознание. На него словно вылили ушат холодной воды. «Я бомж!» — заорал он. «Юный господин не зря меня так назвал! Я бомж! Бомж!» Старик в это мгновение казался безумным. «Я бомж!» — он запрокинул голову и захохотал. Сергей наконец-то понял замысел юного господина. «Бомж должен работать с другими бомжами!» «Я создам сеть бомжей по всей стране!» — лихорадочно заговорил старик. «Бомжи есть везде, в каждом городе!» «И все они будут работать на меня!» «Я стану королем бомжей!» Безумный смех гремел в каморке, пугая слуг, проходящих мимо нее.